Подобными словами мой учитель обосновывал свое наименование планеты, ибо мучение людей по формуле инфернальности в таких условиях неизбежно, подтвердила Файродис. Вы подразумеваете старую формулу или ее новую разработку, данную Кинрухом? И то, и другое. Теория выдвинута и названа одним философом и ученым Рэм. «Я знаю», — ответила Чеди Даан, — «это был Эрф Ром, живший в пятом периоде. Мы обсудим теорию позднее. Став спутником Торманса, мы сможем наблюдать его жизнь», — сказала Файродис. «А сейчас разделимся на две группы. Каждый будет готовиться к многогранной просветительской деятельности, которая ждет как остающихся охранять темное пламя, так и тех, кто ступит на запретную почву планеты». «Но если они снова не захотят?» — спросил Див Симбл. «Я придумала прием, который откроет нам доступ на планету», — ответила Файродис. «Кого вы возьмете из команды корабля?» — спросил Сольсайн. «Кроме меня и трех специалистов экспедиции, то есть Чеди, Тивиса и Тора, необходимы врач, технолог и вычислитель высшего класса, владеющий методами стохастики. В качестве технолога высадится Ген Атл, обязанность которого по броневой защите корабля возьмет Нея Холли. Вычислителем будет первый астронавигатор Вир Норин, а врач... она у нас одна. Благодарю, Фай. Эвиза послала воздушный поцелуй, а Вир Норин обрадованно кивнул, не сводя с Файродис глаз, и легкий румянец окрасил его щеки, бледные от напряженной работы последних месяцев в тесных помещениях корабля. Ген Атл плотно сжал тонкие губы, и глубокая вертикальная морщина легла между его бровей. «А как же я?» — недовольно воскликнула Олла Десс. «Я подготовилась к высадке и нахожусь в самой лучшей форме. Я думала, что тоже смогу выполнять двоякую роль исследователя и демонстратора, показать Тормансу пластические танцы». «И вы покажете, Олла, несомненно», — возразила Файродис, — «через экран нашего корабля. Вы нужны здесь для связи с личными роботами и отдаленной съемки. Впрочем, если все будет благополучно, то каждый из нас будет гостем Торманса». «А пока расчет на самое худшее», — поморщилась Олла Дес. «На худшее, но не самое», — сказала Файродис. Глава вторая. По краю бездны. 20 дней, как плыли каравеллы, встречных волн проламывая грудь, 20 дней, как компасные стрелы вместо карт указывали путь. Напевая эти древние слова на мелодию вспаханного рая, Чеди Даан ворвалась в круглый зал, увидела Файродис, склонившуюся над машиной для чтения, и смутилась. «Вхожу в мышление РМ», — пояснила Чедди. «Сегодня ровно 20 дней, как мы затормозились и неподвижно висим в пространстве». «А вам не кажется», — слова Файродис сопровождались ее обычной скользящей улыбкой, «что вспаханный рай не подходит для стихов РМ? Дейромир, недавно создавшая кантату, сторонница сумрачного красно-оранжевого спектра мелодий. А мне представляется, что поэты РМ — хорошие люди, потому что создавали в тех условиях добрые и хорошие вещи голубого спектра. Вы знаете, что из тех времен я больше всего ценю русскую поэзию. Она мне кажется наиболее глубокой, мужественной и человечной среди поэтического наследия всего тогдашнего мира. Хорошие люди всегда носили в себе печаль неустроенной инфернальной жизни, и мелодии их песен не должны были быть мажорнее зеленого спектра. «Но уцелевшие записи музыки, — возразила Чеди, — изобилуют даже желтыми мелодическими линиями. Это так, но не забывайте, Чеди, перевоплощаясь в девушку РМ, что в творчестве того времени всегда разделялись две стороны, внешние и внутренние. Внутреннюю умели выражать лишь косвенно, а внешняя была маской в желтом, оранжевом и даже инфракрасном спектре мелодий. Ее называли еще абстрактной, как бы надэмоциональной музыкой. А маска служила требованием общества или власти? Часто, но не обязательно. Как всякая маска, она для художника прежде всего прикрывала разрыв между стремлениями и жизнью, какую ему приходилось вести. «Но тогда все носили маски», — удивилась Чеди Даан. «Так и было. Тех, кто изредка пытался жить без маски, считали безумцами, святыми или так называемыми дураками, тогдашний термин для неагрессивных людей с дефективным мышлением. И это доказано? Нет, конечно. О внутренней жизни людей той эпохи известно мало, и всегда возможна дисторсия представлений. Но, простите, я прервала вас. У вас гораздо больше знаний по РМ и выбора. Спойте мне такое, что вам особенно нравится». Файродис, обхватив пальцами твердый подбородок, поставила локти на стол. Несколько минут она оставалась в этой позе, потом запела сильным высоким голосом. «Нет, ни у корни предвестия, эти святые часы тихо пришли в равновесие зыбкого сердца часы». Чеди подавила вздох восхищения. «Миг между светом и тенью, день меж зимой и весной, вся подчиняюсь движению песни, плывущей за мной». «В синем спектре?» — спросила Чеди. «Зеленом. Я взяла мелодию из равнодушной богини». «Миг между светом и тенью», — задумчиво повторила строку Чеди. «Прекрасная вещь, запомнилась навсегда, и как подходит она к нашему будущему пути по грани между звездными просторами Шакти и бездной Тамаса».